Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 680. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Павлов Бог – это наш Бог. Он восполнит всякую нужду нашу. Павел был вполне уверен в этом, когда обращался к филиппийцам, и мы уверены в этом же, когда размышляем о самих себе. Бог хочет совершать такие дела, потому что они соответствуют Его сущности. Он любит нас, Он радуется возможности благословлять нас. Когда же Он благословляет нас, это прославляет Его. Сострадание Его, сила Его, любовь Его, верность Его – все содействует тому, чтобы мы не знали никакого недостатка. Каким же масштабом измеряет Господь? По богатству Своему в славе. Христом Иисусом. Богатство благодати Его велико, но что же мы можем сказать о богатстве Его славы? И это богатство в славе Христом Иисусом. Кто может измерить полноту Его? Вот этой бесконечной мерой Бог хочет наполнить бездну нашей нужды. Он превращает Господа Иисуса в хранилище, в канал Его полноты, а затем дарит нам богатство Своей любви в самой высокой форме Его. Автор этих строк очень хорошо знает, что значит переносить испытания в деле Господнем. Верность награждается гневом, щедрых помощников унижают за их пожертвования. Однако тот, кого пытались подавить, угнетать, не стал ни на копейку беднее, наоборот, богаче, потому что должно оправдаться обетование. Бог мой восполнит всякую нужду вашу. Обеспечение Божие надежнее всяких банков.